факты. Только голые факты. Да, тут у вас еще одна неувязочка. Допустим, о том, что я жив, она еще могла интуитивно догадаться, но о том, где я сейчас живу, не знает никто. Интуиция, я думаю, тут бессильна. Что вы ответите на это? Да, попался. А он еще соображает. Как она мне говорила, вспоминай, Жорочка, так пока время потянем, то и отвечу, что вы недооцениваете женщин, тем более Софью Михайловну. Не вам об этом судить, не лезьте своими. Я и не лезу. Я просто хотел разъяснить вам эту, как вы сказали, неувязочку. Давайте же, я жду. Не знаю, как дело обстоит у вас с памятью, но у Софьи Михайловны она просто потрясающая, по крайней мере в том, что касается вас. Неужели? Она прекрасно помнит все ваши разговоры. Видимо, они ей особенно дороги. И она была просто уверена, что вы можете жить только в этом доме. Почему? Только в этом доме может жить человек, который наизусть знает целые главы из Достоевского. Почему? Вы спрашиваете об этом меня? Вы же сами 30 лет назад говорили, что мечтаете каждый день проходить по тому маршруту, по которому шел когда-то Раскольников, и выходить именно из того дома, откуда выходил он. Это же не факты, а всего лишь рассуждения. Но они, согласитесь, действительно оказались правильными. Это чистая случайность. У Жоры зазвонил мобильник. Он отошел немного в сторону. Алло, Георгий Константинович, это Голубков. Да. Что да? Вы нашли его? Да. Вы у него в квартире? Да. Мы можем подъехать? Еще не знаю. Сейчас, минутку, я перезвоню. Жора повернулся к Кукушкину, напряженно пытавшемуся услышать голос в телефонной трубке. Но, видимо, у него это не получилось. «Николай Родионович, мне сейчас позвонили из редакции. Они спрашивают, не будете ли вы против, если мы проведем сейчас предварительную съемку?» «Я не давал согласия ни на какую съемку». «Ну так в чем же дело? Дайте». «Не дам». «Почему?» «Я не хочу, чтобы моя личная жизнь попала на экран. Я допустил ошибку, пустив вас сюда». Жора вздохнул, снова отошел в сторону и сообщил Голубкову. «К сожалению, не получается. Он не согласен». «Почему?» «Говорит, что не хочет, чтобы его личная жизнь попала на экран». «Понятно. И ни в какую?» «Нет. Я пытался». «Подождите, не отключайтесь. Сейчас с ним кое-кто тут поговорит. Дайте ему трубку». «Хорошо. Николай Родионович, это вас». «Меня?» «Да». Кукушкин трясущимися руками схватил мобильник, поднес к уху и замер. Он услышал ее. «Здравствуй, Леша. Я думала, что никогда уже больше не услышу твой голос». «Здравствуй, Соня». Язык упорно не хотел его слушаться, и он замолчал. «Леша, Леша, ты меня слышишь? Алло, алло!» «Я уже не надеялся на то, что ты меня еще помнишь». «Я помню, я все помню». «Леш?» «Да, Соня. Можно я приеду?» «Сейчас?» «Да, зачем медлить? Не так уж много времени осталось». «У кого?» «У меня и...» «Что?» «Что с тобой? Ты больна?» «Нет, нет, я приеду. Ладно?» «Да, да, приезжай». «Леш, я сейчас на телевидении. Эти товарищи помогли мне тебя отыскать. Я им так за это благодарна. Я уже потеряла надежду тебя найти. Ты не будешь против, если они приедут со мной?» «Соня, зачем это?» Кукушкин дрожащей рукой держал телефон, рукавом другой вытирал снова навернувшиеся слезы. Жора отвернулся. Зрелище было не из приятных. «Хорошо, приезжайте». «Соня, мне так тебя не хватало». «Мне тебя тоже». Сегодня был поистине удачный день для сидящих на лавочке старушек. Через полчаса после появления любопытного журналиста к тому же самому подъезду, где проживал Николай Родионович Иволгин, подъехал черный Volkswagen Passat. Из него вышли 4 человека. Судя по всему, это была съемочная группа известной телепередачи «Жди меня». Первым из машины вышел интересный немолодой человек, вальяжно размахивавший микрофоном, на котором почему-то не было эмблемы телеканала. Он галантно открыл перед дамой, сидящей сзади, дверцу, и они вместе устремились к подъезду Иволги.